Он пьет молока столько, сколько ему нужно. Поэтому не надо волноваться, если малыш ест больше, чем указывают средние цифры. Может быть, он более крупный или более ненасытный. При этом надо помнить, что избыток материнского молока не вызовет таких последствий, которые бывают от слишком большого количества коровьего молока. Кроме того, следует учитывать, что после родильного дома в течение первых двух дней ребенок обычно ест меньше. Взвешивать малыша, чтобы узнать, сколько он съел, надо всегда в той же одежде, в которой он был до кормления. Конец 76-й страницы. Когда переодевать ребенка, до или после кормления? Вопрос спорный. Одни врачи говорят «до», так как ребенку будет удобнее пить молоко, и его не будут тормошить после еды. Другие говорят «после», так как ему удобнее будет потом спать. После еды он замочит пеленки. Думаю, что лучше переодевать после, но по другой причине. Обычно малыш бывает очень нетерпеливым перед едой. Он требует ее как можно скорее. В таких случаях переодевание становится для ребенка и для матери настоящей пыткой. Какой грудью кормить? В течение первых двух недель, пока образование молока полностью не установилось, надо кормить из обеих грудей. После каждого кормления следует полностью их освобождать. Врач покажет, как это надо делать, чтобы улучшить процесс образования молока. Если у матери достаточно молока, впоследствии она может при кормлении давать ребенку только одну грудь. После кормления мать должна убедиться в том, что грудь совершенно пуста. В этом варианте есть преимущество. При каждом кормлении одна грудь отдыхает. Если у матери мало молока, надо каждое кормление давать малышу обе груди, тщательно проверяя их освобождение от молока. Каждое кормление надо начинать с другой груди, чередуя их. Чтобы не ошибаться, приколите небольшую булавку к бретельке бюстгальтера. Она поможет вам определять, с какой стороны вы должны начинать. Если у матери слишком много молока, надо давать ребенку понемногу пососать из каждой груди, а затем сцедить их, но не полностью. Таким образом, количество молока будет постепенно уменьшаться. Иногда бывает, что у матери в одной груди молока больше, чем в другой. В этом случае надо кормить ребенка каждый раз из обеих грудей, но начинать с той, в которой меньше молока, потому что в начале кормления ребенок сосет жадностью, а это стимулирует процесс образования молока. Продолжительность кормления. Матери стараются как можно дольше держать ребенка у груди. Средняя продолжительность одного кормления не должна превышать 15-20 минут. Обычно в конце ребенок уже почти не сосет. 0,9 своей нормы он высасывает за 5 минут. Конец 77-й страницы. Однако его надо еще подержать, чтобы он мог, помимо голода, утолить свою потребность в сосании, иначе малыш будет чувствовать себя обиженным. В какие часы кормить ребенка? По часам или по требованию? По вопросу режима кормления исписано много чернил. Кто должен устанавливать расписание кормлений? Мать или малыш? Надо ли составлять расписание и кормить ребенка, например, в 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 часа? Или кормить его тогда, когда он изъявит желание? В течение многих лет продолжался спор между противниками и защитниками полной свободы в режиме кормления малыша. В наше время среди французских педиатров, кажется, найден общий язык. Мама устанавливает расписание, но применяет его с учетом желания ребенка. Пример. Малыш требует, чтобы его покормили на четверть часа раньше установленного времени. Мама кормит его. Малыш спит, несмотря на то, что наступило время кормления. Мама ждет четверть часа, а потом будет его. Другими словами, мама не забывает расписание, придерживается его, но применяет его очень гибко. Конечно, речь не идет о том, чтобы кормить ребенка, например,